Я покачал головой и достал вивер-карту, со словами: «Я здесь поэтому». Мужик улыбнулся и кивнул. «О, понятно, так ты ищешь капитана, хочешь вступить в команду?» «Нет, просто у меня есть одно дело к нему, точнее к одному из его командиров», — ответил я. Продавец удивился и сказал: «К кому?» «К Тотчу». Мужик задумался, а затем проговорил: «Хэмэм, а ты неплохое время выбрал. Я слышал, что Тотч недели две назад вернулся на Моби-Дик. Если хочешь его найти, то тебе стоит поторопиться. Вдруг он уплывет куда-нибудь еще». Я кивнул. «Спасибо. Как мне найти корабль Белоуса?» «Сейчас», — кратко сказал парень и отошел куда-то. Затем послышался голос: «Привет, Марко. Тут есть парень, который хочет встретиться с Тотчем». «Нет, я не знаю зачем. Так что делать, Хэмэм?» «Ладно, я понял. Ага, и тебе». После разговора продавец подошел ко мне и проговорил: «Ладно, парень, команда празднует чего-то там, так что они сейчас просто стоят. Если поторопишься, то сможешь встретиться с Тотчем. Я тебе дам кое-что». Продавец порылся в какой-то коробочке, затем что-то достал и протянул: «Вот, это приведет тебя на корабль, но будь аккуратней и не болтай лишнего». «О, из тебя 100 000. Я хмыкнул. «Хех, ясно, вот». Я передал ему деньги и вышел из магазина. «Мда, еще одна вивер-карта, ну, надеюсь, в этот раз не выроню». Я вздохнул, а затем отправился искать маленькую лодку. Я уже налетался, поплаваю лучше, да и давно хотелось пробороздить моря на маленьком парусе. Лодку найти было нетрудно, тут их было полно. Я взял первую попавшуюся и поднял маленький парус. Что ж, мое веселое приключение началось. «Мда, какая хорошая идея пришла мне в голову, плыть в новом мире на лодке. Хех, зато весело. Правда, я чуть не перевернулся пару раз, но мой фрукт творит чудеса. Лодкой управлять благодаря ему намного проще. Мне вот любопытно, как Михаук справляется с управлением такой лодочки. Хотя он же вроде плавает на Гранд Лайн, а там всяко лучше, чем здесь, но пересечь на ней Реверс Маунтин, мда, он просто псих. Мне, похоже, и вправду повезло, раз Тотч вернулся недели две назад, то возможно и фрукт при нем. Надеюсь, я смогу его забрать раньше, чем его грохнет Тотч, а то будет очень неприятно. Думаю, Эйс будет там, все же Тотч его друг, сомневаюсь, что он пропустит встречу с ним, а это мне на руку. Все же Эйс ключевой персонаж моего плана, без него мне фрукта не видать. Также, я очень надеюсь на его дружбу с Тотчем и отцовскую заботу Белоуса. Если все пойдет как надо, то очень скоро я стану еще сильнее и начнутся мои будни экспериментов над фруктовиками. Все же я не представляю, как Тотч забирает силы других фруктовиков, а это надо исследовать. Не уверен, с кого я начну, но это нужно будет провернуть не в новом мире, а поближе к небесному острову. Ведь моя цель — это фрукта Неля. Я еще не решил, кому его дать, но забрать его точно стоит. Такому чудесному фрукту не стоит пропадать у такого слабака. Хэмэм, кстати, я так и не проверил свои силы, хоть я и могу летать без проблем, но это не главная особенность фрукта. Сейчас нужно понять, что я вообще могу. Кто знает, что со мной случится на корабле Белоуса, нужно быть готовым ко всему. Глава 62. Я оставил лодку в воде, а сам взлетел, надеюсь, не утонет без меня. Погодка вроде хорошая, так что не должна. Прежде всего, нужно было проверить силу гравитации. Я уже неподалеку почувствовал довольно большого морского короля, на нем и потренируюсь. Бум-плеск. А во, я поднял его без проблем, а ведь он довольно большой и тяжелый, тон 30 не меньше. Хэмэм, тогда, бум-бум-бум. Я поднял из воды еще несколько таких же королей, в общей сложности получилось поднять 7 штук, но последнего я еле держал. Если перевести их вес в цифры, то тут не меньше 200 тонн. Неплохо, переход за 300 очков заметно увеличил мощность гравитации, теперь даже мир ощущается по-другому. Скорее всего, я теперь смогу даже корабль поднять, конечно, не линейный, но галеон уж точно проблем не составит. Хех, а ведь недавно всего 20 тонн мог осилить, с каждым повышением, сила растет и растет. Похоже, это пробуждение, 50% сильно повлияло на мощность фрукта, даже представить не могу, что будет дальше, а ведь еще есть силы вселенной, все интереснее и интереснее. Ладно, пора проверить туман, его количество наверняка стало намного больше. Хау, из моего тела вырвался густой голубоватый туман и распространился почти на 10-метровый радиус вокруг меня. Да уж, прирост заметный, Теперь я могу спокойно атаковать и защищаться одновременно. Теперь можно даже создать какую-нибудь супертехнику, а звездных пуль будет еще больше. Да, этот фрукт поразителен. Ну, этих сил должно вполне хватить для моих дел с Белоусом. Я в конце концов не собираюсь с ним сражаться, но подстраховаться стоило. Я спустился обратно на свою лодочку и поплыл в направлении, указанном вивер-карты. Уже недолго осталось, я чувствую. Я плыл еще примерно часов 5 и вот наконец прибыл. На горизонте был довольно большой корабль, по размерам не меньше линейного. У него было 3 мачты и довольно необычный нос белого цвета, напоминал чем-то лицо огромного кита. На главной мачте развивался уже знакомый мне флаг пиратов Белоуса. Я выдохнул и поплыл прямо к кораблю. Подплыв ближе, мне крикнули с палубы: «Эй, ты кто? Чего надо?» Я поднял голову и проговорил: «О, я таки прибыл». Затем хмыкнул: «Эй, а это тут можно найти огненного кулака?» Парень на палубе удивился и крикнул: «Эйса, зачем он тебе?» Я рассмеялся: «Ха-ха-ха, ты еще спрашиваешь? Я пришел ему начистить рожу, зови его сюда, это дело только между нами двумя». Парень сначала завис, видимо переваривал информацию, а потом резко заржал: «Ха-ха-ха-ха, ты серьезно? Ты с дуба рухнул? Ты хочешь побить Эйса? Ха-ха-ха-ха». Парень продолжал ржать, пока, бам, мой кулак приземлился на его рожу и он пролетел несколько метров. Я сел на перила корабля и стал осматривать все вокруг. Здесь не было особо много людей, но даже этих было достаточно, чтобы все всполошились. Все же не каждый день кто-то атакует члена команды Йонка, если это, конечно, не его товарищи. Палуба была довольно большой и вместительной, самое то для хорошей драки. А уже через пару минут на ней была куча народу. Вперед всех вышел светловолосый парень в фиолетовом пиджаке, у него на груди был крест и усы в форме полумесяца. Он посмотрел на меня и, нахмурившись, проговорил: «Парень, ты знаешь, где находишься? Тебе жить надоело? А где Эйс?» Спросил я, смотря по сторонам, а затем пробормотал: «Что-то не видать нигде». «Ты меня вообще слушаешь?» — спокойно спросил Марко. Я кивнул: «Да слышал я, можешь не переживать. Я знаю, где нахожусь. Ты лучше скажи, где мне искать Эйса?» «Зачем тебе Эйс?» — спросил Марко. «Эй, командир, да чего ты с ним болтаешь? Его манерам нужно научить». Послышалось откуда-то. «Точно-точно, он, похоже, головой стукнулся, стоит ему вправить мозги», — крикнул кто-то. На эти высказывания я только улыбнулся и сказал: «Ну так давайте, я же не против». «Да я тебе». Уже кто-то собирался броситься на меня, но Марко его остановил словами: «Погоди, ты ему не противник». Затем он посмотрел на меня и снова спросил: «Так зачем тебе Эйс?» Я хмыкнул: «Хотел подраться, Лаги Огня хороший противник, к тому же у меня есть к нему разговоры его братцы». Марко кивнул: «Понятно». Затем повернулся к одному из рядом стоящих пиратов и сказал: «Позови Эйса, скажи, что тут есть кое-кто, кто хочет с ним драться». На его слова парень кивнул и куда-то ушел. Спустя несколько секунд парень вернулся, и с ним прибыло несколько человек. Во-первых, это, конечно же, сам Эйс. Парень был по пояс голый и довольно мускулистый. У него была оранжевая шляпа на голове, а на шее красные бусы. Рядом с ним шел другой парень, одетый в белый костюм. У него была странная прическа коричневого цвета и черная борода. Судя по всему, это Тач. И последним шел довольно крупный мужик с большим пузом, тонкими руками и ногами. Он был одет в белую рубаху и черную бандану. Его волосы были кудрявые и черные, как и его борода. Эту наглую рожу трудно не узнать. Титч всегда выделяется своей беззубой улыбкой. Все трое посмотрели на меня, и Эйс спросил: «Это ты? Ты драться хочешь?» Я хмыкнул: «Угадал. Ну так что, начнем или лясы будем точить?» Эйс оскалился и проговорил: «Можешь собирать манатки, скоро ты вылетишь отсюда». И сразу после этого атаковал своим огненным кулаком. Я на это просто улыбнулся и спрыгнул с перил на палубу, выставил ладонь вперед и бам-ху-у-у. Огонь разлетелся в разные стороны, но я не пострадал ни капли. Разумеется, я использовал хаки вооружения, а также силу тумана, иначе я бы просто не смог выдержать его атаки. Моя нынешняя сила заметно превосходит мою прошлую во время битвы с Джонатаном, но этого все еще не было достаточно, чтобы быть опрометчивым в битве с Эйсом. На самом деле его наград не соответствовала его силе. Он был заметно слабее пиратов с похожей наградой, а та атака, которой он меня сейчас атаковал, была ненамного сильнее обычных атак Джонатана. Я бы дал ему 400, максимум 450 миллионов. Скорее всего, он получил свою награду, не столько за силу, сколько за потенциал, а еще обладание Лагией Огня. Все же этот фрукт довольно опасен. Ну, он все равно неплохой противник, жаль только мне нет времени с ним развлекаться, стоит закончить все побыстрее. Хотя, я пожалуй проверю, на что он способен, может он сможет меня удивить. Эти мысли пронеслись мгновенно в моей голове, так что я не потерял ни секунды и уклонился от очередного удара огненным кулаком. Глава 63. Шух-шух-шух. Наш бой с Эйсом уже длился почти минуту, он все атаковал и атаковал, а я все блокировал и уклонялся. Мне это уже наскучило. Как я и думал, его уровень силы ненамного превосходит Джонатана, а его техники боя намного уступают оному. Вице-адмирал был настоящим мастером в боевых искусствах, а Эйс был скорее уличным бойцом, у которого были лишь поверхностные знания о бое. Также я не заметил обладания хаки, ни вооружения, ни наблюдения, все на что он полагается, это на свой фрукт. В общем, он был типичным фруктовиком Лаги. Ладно, пора уже заканчивать, от этого боя я получил все что хотел. Напитав кулак хаки вооружения и покрыв его туманом, я мгновенно переместился и атаковал. Бам! Эйс заблокировал удар, но это был не конец. Туман вылетел из моего тела и начал кружиться вокруг Эйса. Из его тела также вырвался огненный поток и начал сопротивляться туману. Но разве жалкий огонь может остановить мой звездный туман? Пламя Эйса было мгновенно прорвано, он сразу понял, что не сможет сопротивляться, поэтому он попытался вырваться из окружения. И ему это удалось, но, бам, мой кулак, покрытый хаки, приземлился на его голову со спины, и он был мгновенно вбит в палубу корабля, сразу же потеряв сознание. Я поднял его за шею и проговорил, смотря на Марка: «Неплохой бой, но ваш дружок слишком полагается на фрукт, отпусти его», — холодно проговорил Марка. На его слова я просто усмехнулся и сказал: «Не переживай, я не сумасшедший, чтобы убивать его». Сказав это, я кинул Эйса в сторону Татча, тот не медлил и сразу поймал своего друга. «Ты Тач, верно?» — спросил я у него. Он кивнул и недовольно проговорил: «Это я». Я усмехнулся. «Это хорошо, хорошо, что ты здесь, будет меньше проблем». Я посмотрел на Марка и сказал: «Марка, ты не мог бы позвать своего отца, у меня к нему есть один разговор». Марка уже собирался ответить, но его прервал громкий и грубый голос: «Не нужно, я уже здесь». Сразу после этого открылась дверь капитанской каюты, и оттуда вышел огромный мужик. Его рост был больше 6 метров, что для обычного человека было просто невероятным. Белоус был по пояс голым, на его груди было несколько заметных шрамов. На плечах у него был накинут белый капитанский плащ, а на голове была черная бандана. Ну, и разумеется, его знаменитые белые усы очень привлекали внимание. Он прошел к мачте и сел рядом с ней, затем посмотрел на меня и проговорил: «Ты ранил моего сына, пацан, готов к последствиям?» Да уж, один внешний вид белоуса заставлял нервничать, я просто ощущал исходящую от него мощь. Так он еще и задает такой вопрос, заставляет он меня напрячься, хех. На его вопрос я усмехнулся и сказал: «Вашего сына? Странно, мне казалось, его отец носит черные усы, хе-хе-хе, что ты имеешь в виду?» — нахмурился белоус. Я улыбнулся. «В этом мире мало кто знает происхождение Паргаса де Эйса, и так уж вышло, что я один из них. Но, я здесь не за этим, у меня есть предложение к Эйсу, точнее маленькое дельце». «И что это?» — кратко спросил Ньюгейт. «Пускай очухается, ему стоит это услышать», — ответил я. Йонка кивнул и обратился к какому-то парню: «Билл, приведи Эйса в порядок». Билл кивнул и подбежал к Эйсу, достал что-то из большой сумки и протянул к носу парня. Спустя какое-то время, тот очухался и прорычал: «Проиграл». Марко похлопал его по плечу и сказал: «Ничего, бывает, говори», — сказал белоус, смотря на меня. Я кивнул и повернулся к Эйсу, затем сказал: «Эйс, я здесь не совсем для драки с тобой, просто мне было интересно сразиться с братом моего друга». «Братом, ты знаешь Луффи?» — удивился Эйс. «Луффи?» — приподнял я бровь, затем сказал: «Нет, я не о нем, я имел в виду твоего другого брата, Сабо». После моих слов Эйс просто завис, он молчал наверное 10 секунд, а затем вскочил и подбежал ко мне, схватил меня за грудки и прокричал в лицо: «Что ты несешь, Сабо мертв». Я убрал его руки от моего плаща и сказал: «Не веришь, ладно, тогда». Я задумался, а затем сказал: «Ты, Луффи и Сабо, стали братьями, когда выпили вместе саке. Сабо сказал мне, что вы собирались в море вместе и копили для этого денег, но позже его атаковал Тенри Убита, и он был почти убит. Ты...» «Я не верю», — покачал головой Эйс. Я вздохнул. С собой беловолосый парень, любит носить черный цилиндр с синими очками. В детстве у него не было одного переднего зуба. Он отправился жить в серый терминал, и там повстречался с тобой. Вспоминаешь? После моих слов, Эйс стоял как вкопанный, видать переваривал информацию. Я решил продолжить убеждать его и воплощать свой план. Трудно поверить, но ты можешь увидеть, я знаю, где его найти, сказал я с ухмылкой. Где? Спросил Эйс. Я покачал головой. Извиняй, но твой брат находится в опасности. Он просил не говорить тебе о том, где он находится. После этих слов я увидел ту реакцию, которую ожидал. Эйс запаниковал и проговорил. В опасности? Где? Что с ним? Не могу сказать, кратко ответил я. После этого Эйс разозлился и снова схватил меня со словами. Говори. Я хмыкнул. Ладно, ладно, отпусти только. Он отпустил меня и стал ждать. Я улыбнулся и сказал, хоть он и просил не говорить, но я могу намекнуть, так сказать, все же он мой друг, а ты в команде Йонка, может и сможешь ему помочь. Но учти, бесплатно я ничего не скажу, тебе придется заплатить. Заплатить, что тебе надо? Нахмурился Эйс. Я улыбнулся и проговорил, всего ничего, просто дьявольский фрукт. Эйс задумался, а потом ответил, сейчас у меня нет фрукта, но я смогу его найти. Я покачал головой. Не нужно, фрукт уже здесь, осталось только его передать. Я посмотрел на Татча и ухмыльнулся. Эйс повернулся к Татчу, а тот лишь улыбнулся и подошел к нему, похлопал его по плечу и сказал, «Не беспокойся, брат, семья должна помогать друг другу». Сказав это, он засунул руку в свой пиджак, а затем вытащил странный фрукт. Этот плод был фиолетового цвета, со странными завитушками, было сразу ясно, что это дьявольский фрукт. Татч уже собирался передать мне фрукт, как послышался голос. Постойте, глава 64. Все обернулись на говорившего, и я, в том числе. Когда я увидел этого человека, я про себя усмехнулся, он просто не мог это так оставить, не так ли? Что такое, Тич? Удивленно спросил Татч. Вы так просто поверите этому парню? Да он наверняка лжет. Где доказательства его слов? Недовольно сказал черная борода. Я усмехнулся и сказал. Маршал Д. Тич, да, называть меня лжецом, а кишка у тебя не тонка. Но кто ты такой вообще? Я говорил с командирами дивизий, ты то тут при чем? На мои слова Тич просто не знал, что ответить, а я продолжил. С каких пор подчиненный влезает в разговор вышестоящего? Или на корабле Йонка это в порядке вещей? Тач нахмурился и сказал Тичу. Сейчас не время, борода, тебя это не касается, я уже все решил. Тич стоял и не знал, что ему делать. С одной стороны у него крали самый желанный предмет, а с другой он не мог ничего сделать, ведь он тут ничего не решает, а один неверный шаг и он станет трупом. Поэтому он просто стоял и буравил меня ненавистным взглядом. Тач протянул мне фрукт со словами «Держи». Я принял фрукт и проговорил «Благодарю, для команды Йонка найти еще один, проблем не составит». Тач кивнул «Ты прав, но зачем тебе фрукт? Ты же вроде и так фруктовик». Так и есть, но иметь еще несколько тоже хорошо, на Гранд Лайн такие вещи ценятся побольше денег. С ухмылкой проговорил я, не скажу же я ему, что я способен управлять силами двух фруктов, да и говорить об истинной силе ями-ями, тоже верх глупости. Что насчет Сабо, не выдержал Эйс, я хмыкнул, все не так плохо, как я говорил, но у него и вправду кое-какие проблемки, сейчас он находится рядом с Драгоном на одной из баз революционной армии. Координат у меня нет, но я знаю название острова. Драгон, удивился Эйс, затем спросил, что за остров, Балтига, никогда не слышал. Пробормотал Эйс, в этот момент послышался грубый голос. Пацан не лжет, а Балтига мало кто знает, но я о нем наслышан, даже бывал там, земля из белой глины довольно далекое место, но я знаю где это, пробасил Белаус. Я кивнул, хорошо, так еще лучше, ну, я тогда пошел. Я начал быстро удаляться с корабля, пока чего не случилось. Все же я не на корабль мирных ребят пришел, это можно сказать логово настоящего дракона. Но быстро удалиться мне не дали, я уже был готов спрыгнуть обратно в лодку, как за спиной послышался грубоватый голос. «Погоди, Кашкет!» Я выдохнул и повернулся, передо мной предстал огромный мужик с белыми усами. Я даже не заметил, как он успел так быстро появиться здесь. Он стоял в 2 метрах от меня и, ухмыльнувшись, сказал... Ты пришел на мой корабль и сбил моего сына, нехорошо это, знаешь ли, но ты был неплох, ра-ха-ха-ха, заржал Белаус, а затем спросил, как тебя зовут, Джеймс Д. Мор, спокойно ответил я. Ра-ха-ха, да, значит, ну, раз так, позволь старику помочь тебе. Странно усмехнулся Белоус. Мне его улыбочка сразу не понравилась, и я проговорил. Да не нужно, яса. Бам-шух. С невероятной скоростью в меня врезался огромный кулак, и я вылетел с корабля ёнка, словно пушечное ядро. Все вокруг меня размывалось. Я чуть сознание не потерял от такого удара. Кровь подступила к горлу, но я сдержался и попытался поймать равновесие. С некоторыми трудностями, но мне все же удалось остановиться. Я был уже выше облаков, и внизу было лишь одно белое полотно. Даже не было видно воды. Мда, он меня чуть на луну не отправил. Хренов старик. Я посмотрел на свою правую руку и облегченно выдохнул. Фрукт не был потерян. У меня не было карманов подходящего размера, так что пришлось держать его в руке. Белоус хорошо меня стукнул, но он, вероятно, сдерживался. Если бы он хотел меня убить, то я бы уже был мертв. Мой план получения фрукта вполне хорошо удался. Хоть раньше у меня и были мысли использовать Ильса для получения фрукта, но я быстро отмел их. Во-первых, если бы я взял Ильса в заложники и потребовал фрукт, я бы автоматически стал врагом Белоуса и его союзников. Иметь врагов в новом мире, еще до того, как я там появлюсь, не очень хорошо, а еще если это Йонка, то это серьезная опасность. Во-вторых, сомневаюсь, что я бы выжил. Кто знает, на что способен старик, может, он бы легко меня прикончил, а я бы и не понял, как это произошло. Все же силы одного из императоров нового мира, это не то, что легко измерить и просчитать, особенно Белоуса, известного как самый сильный человек в мире. Ну и в-третьих, мне просто не хотелось так поступать. Эйс как-никак сын прошлого короля пиратов, а Голде, Роджера я очень уважаю, угрожать жизни его сына было бы неправильно с моей стороны. Так что, план с Эйсом в заложниках был быстро отброшен, еще на этапе своего формирования. Поэтому был создан другой план, в котором никто особо не пострадает, разве что черная борода, а возможно и Тач, если Титч захочет сорвать на ком-нибудь свой гнев. Драка с Эйсом в план не входила, это было спонтанное решение, так сказать. Мне было интересно, на что он способен, но я был не впечатлен. Мои знания канона в этот раз помогли мне больше всего, знания особо сыграли довольно важную роль в получении фрукта. Ну а дальше была лишь братская любовь Эйса, и он просто не мог отбросить мысль о том, что Сабо может быть жив. Да и мои доказательства были довольно хороши, он просто не мог не поверить. Конечно, стоит еще отдать должное дружбе Татча и Эйса, это было очень полезно, хоть я на это и не надеялся, но это мне помогло. Конечно, не обошлось без удачи, мне повезло, что фрукт был у Татча, а он сам был вместе с Эйсом на корабле Белоуса. Все это позволило мне получить его. Ями-ями-номи, фрукт выглядел вполне обычно, он не вызывал никаких ощущений в отличие от Учу-Учу, когда я его впервые нашел на том алтаре. Но внешность обманчива, я очень хорошо знаю, на что способна Лагия Тьмы, обладать ей будет очень полезно. Также я надеюсь, что именно этот фрукт позволил Черной Бороде забрать силы Гура-Гура у Белоуса, ведь забирать силы фруктовиков – способность высшего ранга. Ладно, пора уже его съесть и испытать силы тьмы. Глава 65. За несколько дней до прибытия Мора на корабль Белоуса. Маринфорд. Кабинет адмирала флота Сингаку. В кабинете было двое людей. У того, что сидел за столом, была длинная черная борода, заплетенная в косу, и прическа в стиле афро. Сейчас он сидел нахмурившись и смотрел на человека перед собой. Этот человек был довольно высокий и носил желтый полосатый костюм. Он стоял вполне расслабленно, словно его вообще ничего не беспокоило. «Барсалина, так что там с кровавой звездой?» – спросил Сингаку с хмурым взглядом. «Все в порядке, Кума от них избавился, хоть это и было немного странно», – расслабленно ответил Кидзару. «Странно», – удивился адмирал. Барсалина кивнул. «Да, как-то легко Кума победил этого Джеймса Д. Мора, я думал, он намного сильнее. Похоже, слухи врали», – Сингаку хмыкнул. «Врали, он смог убить Джонатана. Ты и сам знаешь, насколько тот был силен когда-то. Простой слабак не смог бы убить его. Он уже был стар, всякое возможно. Может, этому парню просто помогли». После этих слов Кидзару ухмыльнулся и добавил. «Сильвер с Рейли, например». «Что, Рейли?» — воскликнул Сингаку, встав со стула. Затем успокоился и сел обратно со словами. «Что ты имеешь в виду? Причем тут он?» — Кидзару хмыкнул. «Я с ним столкнулся на Сабаде. Он пытался помочь этому пацану сбежать. И?» — спросил Сингаку. «Как я и сказал, Кума разобрался, ответил Барсалина. Сингаку нахмурился. Я не об этом, что там срыли, где он сейчас, сбежал. Протянул адмирал, а затем проговорил. Смог скрыться в море, там я его преследовать не мог. Сингаку выдохнул и откинулся на спинку стула. Ясно, неудивительно, он всегда умел скрыться. Ну, по крайней мере, этот морской дьявол больше не будет создавать проблем. Затем Сингаку порылся в бумагах и достал одну из них, протянул Кизару и сказал, «Вот, это твое следующее дело». Адмирал принял листок и вышел из кабинета. Сингаку сидел долгое время задумавшись, а затем пробормотал, «Что же тебя связывает с ним, Рыли?» За пару недель до этого, на Белоснежном острове, в одном из зданий сидел мужчина с длинными каштановыми волосами. У него были зеленые очки и сигарета во рту. В данный момент он читал газету и ухмылялся. «Хе-хе, молодец, не разочаровал старика. 380 лямов – это рекорд среди новичков». К мужчине в очках подошел беловолосый юноша в черном цилиндре и спросил, «Ратрицан, что вы читаете?» Ратрит перевел взгляд на говорившего и, ухмыльнувшись, проговорил, «Да так, мой непутевый ученик наконец выпал со стены, я уж думал, что помру к тому времени, ха-ха-ха». Ученик, удивился светловолосый. Ратрит кивнул, «Точно, морской дьявол мой ученик, ах-ха-ха-ха». Гордо засмеялась мужчина. «Ист, Блю, Локтаун, база морского дозора». Красивая девушка с темными волосами и в очках с красной оправой, вчитывалась в газету и не могла поверить своим глазам. «Невозможно, Морсан, он, пират», — недоверчиво проговорила Тасиги. Рядом с ней сидел крупный мужчина с волосами цвета пепла и курил сразу три сигары. Он ухмыльнулся и сказал, «Так и знал, стоило его еще тогда поймать». Тасиги бросила газету на стол и проговорила, «Но почему, я не понимаю, он был не похож на остальных пиратов». Смокер выдохнул дым и с усмешкой сказал, «Самые опасные пираты всегда на них не похожи, он один из таких, и что нам делать?» — спросила девушка. Смокер пожал плечами, «Мне почем знать, раз он прикончил вице-адмирала, то нам с ним не тягаться, будем делать свою работу здесь». «Но ведь», — хотела возразить девушка, но Смокер ее прервал, «Никаких «но», если хочешь узнать причину, то стань сильнее». На слова мужчины девушка просто кивнула, а затем встала и вышла из кабинета начальника. Смокер выдохнул дым и пробормотал, «Чего это она? Настоящее время, новый мир». Высоко над облаками стоял синеволосый юноша и держал странный фиолетовый фрукт в руке. «Ну что, пора уже овладеть силой тьмы», — проговорил я с усмешкой. «Интерфейс», — произнес я мысленно, и сразу перед глазами появился уже знакомое мне дерево развития. Все здесь было доступно, кроме одного — королевской хаки. Не уверен, как ее разблокировать. Возможно, мне вообще не удастся этого сделать никогда. Хотя, это не важно, у королевской воли немного применений, сейчас мне эта способность ни к чему. Что сейчас важно, так это. Я посмотрел на вкладку «Фрукты» и увидел надпись зеленого цвета. Два и краткая фрукт цена 3 очка развития. Ладно, была не была. Я вложил 3 очка во второй фрукт и ничего особо не почувствовал. Все было как всегда, только вкладка «Фрукт» имела две ветки, одна из которых была еще пуста. Ну, полагаю, нужно съесть фрукт. Я вздохнул и начал есть фиолетовый плод. Чавк-чавк, БРР, вкус все так же ужасен. Скривился я. Через пару секунд я полностью съел фрукт и ничего не осталось. ХММ, теперь посмотрим. Интерфейс. Интерфейс немного изменился. Теперь вторая вкладка фрукта не была пустой. И там было написано. Ями-ями-номи. Сила поглощения от 0 до 100. Сила тьмы от 100. 300. Сила логи от 300, 500. ХММ, интересно. Вероятно, поэтому Тич не мог управлять логией полностью, он просто не овладел всей силой фрукта, а просто пользовался начальной силой поглощения. Ну, мне особо прокачивать фрукт не нужно, он мне нужен не для битв, а просто чтобы проверить его силы. Хотя, возможно, в будущем я пересмотрю его пользу, но пока я ее особо не вижу. Мне очков и так не хватает, а тут еще тратить их на второй фрукт. Не очень выгодно. Даже если я не смогу поглотить силы других при помощи логи тьмы, я по крайней мере смог забрать этот фрукт, и он теперь никому не достанется. Ведь даже если он не может поглощать силы других, он довольно опасен для других фруктовиков, так как полностью аннулирует их силы. В любом случае стоит проверить его в действии, поэтому стоит отправиться туда, куда я задумывал с самого начала, Небесный остров. Эниль будет неплохим подопытным, а его фрукт будет неплохим приобретением, если у меня все получится, поэтому начнем с него. Белаус подал мне неплохую идею, когда отправил меня в полет. Я только сейчас понял, как сглупил, я же просто мог пролететь по небу в новый мир, а не под водой. Мда, хорошие идеи приходят не сразу. Ладно, теперь хоть не придется искать попутчиков, сразу отправлюсь на место, надеюсь, много времени это не займет. Глава 66. После этих мыслей, я наконец все решил и отправился в путь, к небесному острову. Red Line выглядел довольно неплохо с воздуха. Я стоял прямо в небе и наблюдал на гору, которая уходила вдаль настолько далеко, что я не видел конца. Вдалеке виднелись большие здания прямо на горе. Если я правильно понимаю, это Мари Джоа, то самое место, где сидят Гарасы. Ну а с другой стороны, естественно, располагался Маринфорд. Да уж, возможно, очень скоро я там побываю. Любопытно, как выглядит штаб дозора вблизи. Хотя, после того, как я забрал фрукт у Тача, возможно, Тич пересмотрит свои планы, и Эйс не попадет в Импилдаун. Хэмэм, похоже, я потерял неплохой шанс побывать в самой охраняемой тюрьме. Мда, я переписал канон кардинально, теперь уже я мало что смогу предсказать. Радует одно, у меня теперь есть два фрукта, а команда тренируется и в безопасности. Что ж, пора, пожалуй, и мне заняться тренировками. Надеюсь, Энел не будет против. Я посмотрел в сторону Джей и усмехнулся. Пока я летел к Скайпи, я довольно сильно проголодался. Это было неудивительно, ведь уже прошло два дня, как я в пути. Да и до этого, я довольно долго не перекусывал в лодке. Плюс ветра высоко в небе очень надоедливые, и на них довольно много сил тратится. Поэтому я летел и высматривал какой-нибудь островок, чтобы пересидеть там, поесть и немного отдохнуть. И вот спустя пару часов мне улыбнулась удача, я нашел небольшой островок, правда, он был высоко в небе, что меня немного удивили. Мне казалось, что до Джей еще далековато, но большой земли рядом не было, значит, это не Скайпия. Хэмэм, ну, надеюсь, у них есть еда и вода. Я поднялся в небо еще немного и пролетел метров 500, затем приземлился на твердом облаке. Хэмэм, и это остров? Довольно маловат. Остров был небольшим, возможно, пару километров в длину и столько же в ширину. Единственное, что было на этом островке, это обычный домик, построенный из бамбука, а рядом был небольшой сад. В этом саду было несколько фруктовых деревьев, поэтому я не медлил ни секунды и отправился за добычей. Есть хотелось ужасно. Как только я подошел к дереву и уже собирался сорвать странный розовый плод, я услышал крик «Стоять!». Когда я услышал этот голос, меня будто парализовало. Этот звук был настолько красив, что я ощутил, как по всему телу пробежали мурашки. Даже дыхание сбилось. Я сразу понял, что мне стоит уходить, тут что-то нечисто. Но как только я повернулся, ха, то, что я увидел, просто ввело меня в ступор, и у меня закружилась голова. Красота, девушка такой красоты, какой я даже представить не мог. Как это возможно? Она ангел небесный? Я отвернулся и проговорил: «Не, не подходи». «А, почему? Вам плохо?» Девушка запаниковала и подбежала ко мне, схватила за руку и быстро проговорила: «Сейчас помогу». Сразу после этого по моему телу прошло странное тепло, и я почувствовал спокойствие и умиротворение. Красота девушки больше не беспокоила меня, дыхание восстановилось. Как странно, дело не в ее внешности и голосе, это дьявольский фрукт, проговорил я. «А, что за дьявольский фрукт?» Непонимающе спросила девушка. «Ты съела дьявольский фрукт?» Спросил я в ответ. Девушка моргнула, а потом сказала: я не понимаю, о чем вы». На самом деле, то, что она говорила, меня не беспокоило. Я ощущал себя так, будто я плыву, словно ничего вокруг не имеет значения. Как будто я под... «Погодите-ка». Я быстро вырвал свою руку из ее хватки и проговорил: «Что ты сделала?» Девушка замялась, затем проговорила: «Я пыталась помочь». Я хмыкнул: «Спасибо, конечно, но я в порядке, разве что немного голодный». Сказав это, я посмотрел еще раз на фрукты в саду. Мда, ее фрукт мог сильно успокаивать, словно какое-то обезболивающее или наркотическое средство. «Не ешьте их, они ядовитые, бабушка выращивает их для создания лекарств», сказала мне девушка, встав передо мной. Теперь я наконец мог ее разглядеть, больше не было головокружения. Может, это у меня от голода было? Как странно, даже ее голос стал вполне обычным. Здесь определенно что-то не так. Девушка была очень красивой. Миниатюрная блондинка с голубыми глазами и восхитительной фигуркой. Она была на голову ниже меня, а ее кожа была очень бледной, и от этого сверкала на солнце, вид завораживал. Интересно, как такое создание оказалось в этой глуши, да и еще ее способности, она определенно фруктовик, но похоже не знает об этом. Я вздохнул и спросил, раз их нельзя есть, тогда я пойду. После этих слов я развернулся и потопал подальше отсюда. Мне хотелось зверски есть, оболтать, хоть и с красивой девушкой, мне хотелось куда меньше, может потом как-нибудь вернусь. Но уйти мне не дали, девушка мгновенно предстала предо мной и проговорила, я могу дать вам еды, то есть, бабушка, да, бабушка сможет вам приготовить. Я кивнул, тогда хорошо, идем. Ну а что, раз предлагают, чего мне отказываться? Я же гость, нехорошо это. Сразу после этого, девушка повела меня в бамбуковый домик недалеко отсюда. Подойдя к домику, она повернулась и сказала мне, подождите здесь. Я кивнул и стал ждать, а блондинка пошла к домику. Постучав, она зашла внутрь и спустя минуту вышла оттуда, но уже не одна. Рядом с ней стояла старушка низкого роста в белом одеянии. Они обе подошли ко мне и старушка проговорила, здравствуйте, молодой человек, меня зовут Гимея. А это моя внучка, Алия. Я кивнул и сказал, приятно познакомиться, я Мор. Старушка улыбнулась и сказала, ты хочешь есть, не так ли? Идем. Махнула рукой и позвала за собой. И уже через 5 минут мы сидели в саду и ели какую-то траву. Это было трудно назвать едой, но я не жаловался. Сомневаюсь, что у них тут мясо есть. Старушка отпила чай и улыбнувшись проговорила, мы привыкли к такой еде, она полезна и питательна. Я улыбнулся в ответ, я понимаю, спасибо за это, если я могу чем-то отплатить вам, только скажите, я великий пират, мне не трудно. Пират значит, пробормотала старушка, затем спросила, ты здесь за сокровищем? Я покачал головой, какие тут сокровища, деревья и тени съедобные. Я летел на Скайпию, там у меня есть дельце одно, но по дороге проголодался, так и забрел на ваш островок. Затем спросил, кстати, я не слышал о нем ни разу, что это за место. На мой вопрос старушка вздохнула и сказала, я тут уже давно живу, до моего прихода тут ничего не было кроме этого сада, так что я и сама не знаю, как назвать этот островок. Глава 67. На ответ старой женщины я кивнула и сказал, понятно, и давно вы тут? Старушка задумалась, а потом ответила, уже не помню, много лет, очень много. А ваша внучка? Перевел я взгляд на рядом сидящую блондинку. Алия, она здесь с самого рождения, я нашла ее 18 лет назад, прямо там, старушка показала вниз пальцем и сказала, в океане, то есть как это, удивленно спросил я, старушка усмехнулась, я и сама не представляю, как она смогла там выжить, особенно на Гранд Лайн, но это чистая правда, однажды я почувствовала хрупкую жизнь недалеко от своего жилища, и решила проверить, так и нашла ее. С доброй улыбкой старушка взглянула на девушку. Я приподнял бровь и спросил, почувствовали, вы имеете в виду? Старуха кивнула, хаки наблюдения, у меня был хороший учитель. После этих слов женщина вздохнула, затем посмотрела на блондинку и сказала, но если бы не это, кто знает, что бы случилось с Ильей. Да уж отсюда до океана почти 10 тысяч метров, ее хаки просто на невероятном уровне, что довольно странно. Я даже никакой угрозы от нее не почувствовал, будто обычная старуха. Ха-ха, ты прав, я самая обычная старуха. Будто прочитав мои мысли, женщина засмеялась. Я удивленно спросил, так вы и мысли читать умеете? Да нет, у тебя на лице все написано, как только ты меня увидел сразу начал оценивать, но безуспешно. Усмехнулась женщина и добавила, не беспокойся, моя сила уже в прошлом, ты лучше скажи, как смог попасть сюда? Ты фруктовик? Я кивнул, точно. Затем я поднял руки и вокруг нее закружился голубоватый туман, принимая форму змей. Хэймэм, какая странная сила, пробормотала Гимея. Затем я усмехнулся и поднял вторую руку, на которой резко вспыхнула темная сила, похожая на черный дым. Старушка расширила глаза и спросила, два фрукта, как такое возможно? Я хмыкнул, пиратская тайна. Старушка на мой ответ только улыбнулась и проговорила, понимаю, такую тайну никто не захочет раскрыть. Я решил не продолжать эту тему и спросил о другом. Я хотел спросить, ваша внучка тоже фруктовик? Гимея кивнула. Да, она съела Иса-Иса фрукт, хотя я об этом ей не рассказывала. Бабушка, что еще за фрукт? Удивленно спросила блондинка. Гимея вздохнула и проговорила. Давно это было, тебе был всего год, тогда-то ты случайно его и съела. У вас был фрукт? Спросил я. Старушка покачала головой. На острове? Он тут был всегда, полагаю, это было местное сокровище, Оно росло среди плодов вимпи, тех, которые ты пытался съесть. Плохая идея, они довольно ядовиты. Ясно, кивнул я, а затем спросил. Этот фрукт довольно странный, что он делает? Старушка усмехнулась и ответила. Я тебя понимаю, со мной в первый раз было так же. Этот фрукт дает пользователю что-то вроде святой ауры, поэтому пока не привыкнешь, будешь ощущать себя странно. Алия коснулась тебя и тебе полегчало. Это также одна из ее способностей. Успокаивать, обезболивать и лечить. Фрукт лечения? Удивленно спросил я. Старушка кивнула. Да, любая рана перестанет болеть, как только Алия коснется тебя, и в мгновение ока будет излечена. Я вздохнул. Какой полезный фрукт. Наша беседа продолжалась еще пару часов. В основном я рассказывал о том, что творится в море, об известных пиратах, о делах дозорных, ну и разумеется не забыл рассказать о приключениях великого морского дьявола. Я встал и сказал, ладно, пойду я, было приятно поболтать. После этих слов я взлетел в небо и остановился, так как возникла у меня одна идейка, поэтому я обернулся и посмотрел вниз, на старушку и ее внучку, и сказал, старшая, спасибо за еду, могу я спросить кое-что? Старушка улыбнулась и махнула рукой. «Я знаю, что ты хочешь спросить, но этот вопрос не ко мне». Гимия повернулась к своей внучке и улыбнулась. Та не поняла, поэтому спросила у меня. «Мор-сан, что за вопрос?» «Да так пустяки». Улыбнулся я, затем сказал. «Мне в команду нужен доктор, а ты идеальный кандидат». «Вы приглашаете меня в команду?» Спросила девушка. Я кивнул. «Я даже не знаю, я и не думала уходить». Пробормотала девушка, смотря на свою бабушку. Сразу была понятна причина ее нежелания. Когда я рассказывал ей о Grand Line, она слушала не отрываясь, сразу было понятно, что она очень хочет посмотреть на внешний мир. Но также, она не могла бросить свою бабушку одну, на этом острове. Хоть она и идеальный кандидат на место доктора, но ей нужно разобраться сначала со своими делами и решить все для себя. Поэтому я улыбнулся и проговорил, можешь не спешить с ответом. Я понимаю, хорошенько подумай обо всем, сейчас моя команда тренируется перед походом в новый мир, как только они закончат, я приду за тобой, ну а сейчас, я пойду, пока, я помахал ей рукой и начал улетать, у нее немало времени принять решение, пускай думает, довольно забавная ситуация вышла, я нашел фрукт тьмы, а спустя время нашел обладателя противоположного фрукта, хотя вряд ли он противоположный, но он определенно какой-то священный. Это теплая сила, способная излечивать и успокаивать. Будь у нас такой доктор, было бы очень хорошо. Ладно, сейчас это не важно, пора наконец навести Тенеля. Он уже заждался. Я прибыл к знаменитым небесным островам спустя сутки. Вид был довольно удивительный. С одной стороны виднелся огромный пласт земли, который занимал огромное пространство, а с другой маленький небесный островок, состоящий из твердого облака. Маленький островок меня не интересовал, поэтому я сразу направился в сторону высшего двора прямо на прием к местному богу. Я решил не сразу идти к Эниле, а сначала предупредить его о своем прибытии. Все же не часто в жизни выпадает шанс пройти испытания самого бога и его жрецов. Поэтому я решил задержаться и побродить по лесу. Лесок был очень красивым, совершенно не похожий на типичные леса в Синем море. Деревья были огромных размеров, а некоторые встреченные мной животные были просто гигантскими. Похоже, местная атмосфера довольно благоприятно повлияла на местных обитателей. Вот только непонятно, почему она не затронула людей. Ох, этот мир Ван Писа, тут одна загадка, за другой. Я шел по лесу примерно половину часа, и вот наконец почувствовал человеческую ауру. Похоже, первый жрец решил почтить меня своим присутствием. Ну, посмотрим, на что он гораст. Глава 68. Пройдя еще метров 100, впереди я увидел довольно странную картину. В воздухе парили белые сферы, а на одной из таких сфер сидел странный мужик. Это был толстяк с белыми крыльями, у него были красного цвета волосы и желтая шляпа. Внутренне я усмехнулся и пошел дальше, не обращая на него внимания. Вероятно, его это возмутило, и он тут же предстал передо мной на белом шаре. Улыбнулся глупой улыбкой и сказал, «Преступник, ты пришел на мое испытание шаров, готов поплатиться?» Я взглянул на него с жалостью в глазах и спросил, «Тебе жить надоело?» После моего вопроса толстяк засмеялся, «Ха-ха-ха, а ты за, шух!» Толстяк резко замолк, а затем завалился на бок, с пробитой головой. Голубой туман еще немного покружился вокруг него, а после вернулся обратно в мое тело. Я склонил голову на бок и пробормотал: «Надеюсь, остальные будут умнее», и вздохнул, хотя сомневаюсь. Я не стал тут надолго задерживаться и потопал дальше вглубь леса. Хоть этот толстяк и был обладателем воли наблюдения, но, к сожалению, есть то, что она просто не способна предвидеть, особенно хаки такого низкого уровня, как у этого парня. Все эти четыре жреца были настолько слабы, что даже не были в состоянии закричать перед смертью. Ну, надеюсь, Эниль сможет меня удивить. В лесу было много аур живых существ. Для меня они особо-то и не отличались, разве что пятеро. Во-первых, это оставшиеся жрецы и, конечно же, сам бог. Они двигались друг к другу, но Эниль так и сидел у себя в храме, смерть подчиненного его особо не заботила. Похоже, жрецы поняли, что столкнулись с чем-то необычным, вот и решили объединиться. Все же не каждый день жрец умирает мгновенно. Ну, пускай делают, что хотят, мне как раз в их сторону, скоро познакомимся. Спустя 5 минут неспешной прогулки по красивому лесу, я вышел на поляну, на которой меня встретили сразу 3 человека. Первый из них был рядом с большой птицей и держал в руках копье странной формы. У него на голове был шлем летчика и очки авиатора, а одет он был в оранжевую куртку с коричневыми рукавами. Второй был высоким лысым мужиком в черных очках, а рядом с ним стояла большая желтая собака. У этого жреца была маленькая черная бородка и большая татуировка на всю правую руку. Ну а последний был самым странным, из-за своей прически с направленными вверх пучками волос. У него была смуглая кожа, а носил он фиолетовый пиджак и брюки. Не помню, как их зовут, но это и не важно, стоит поздороваться. Я пошел к ним не спеша и проговорил: «А во, великие жрецы лично встретили меня, какая честь». В мою сторону сделал шаг мужик с копьем, затем направил его на меня со словами: «Нарушитель, хоть ты и смог убить Сатори, но здесь твой путь окончится, дальше тебе не пройти». «Да, почему это? Неужели собрались остановить меня?» — спросил я с насмешкой. Вперед вышел длинный темнокожий мужик и проговорил: «Я страж неба Гэдацу. Я жрец на службе у всемогущего бога Неля. За свои преступления ты должен заплатить, так прими же наказание». Сразу после этого он атаковал, причем довольно быстро. «Реактивный панч!» — прокричал он. Затем справа послышался еще возглас: «Железный кнут!» — атаковал лысый мужик. «Кри!» — закричала птица, и в мою сторону понеслась огненная волна. Они атаковали все вместе и довольно слаженно, хоть у меня и были пути отступления, но я не стал уходить, все же хотелось проверить свои новые силы. Поэтому я ухмыльнулся и ударил рукой по земле. Черная дыра. От места удара в мгновение ока распространилась черная волна и сразу же остановила надвигающихся врагов. В это же время за моей спиной возник голубой туман и образовал структуру, похожую на щит, который полностью остановил огонь, выпущенный птицей. Я ухмыльнулся и быстро использовал сору, переместившись на спину большой птицы, и ударил кулаком. Бах! Всадник пулей вылетел из седла и врезался в землю. Бамшк-крах, и пробурил длинный ров. Я ухмыльнулся и направил палец в сторону головы птицы. Шух-бам! Пуля с туманом мгновенно пробила ей голову, и птица сразу начала падать на землю. Бам! Птица упала, а я так и стоял в воздухе с улыбкой, наблюдая за 2 жрецами, которые даже не успели понять, что произошло. Хоть сила тьмы и отпустила их, сразу после того, как я перестал ее выпускать на землю, но они еще не успели сообразить, что произошло. И только сейчас, увидев своего мертвого товарища и его птицу, я увидел в их глазах страх. «Ну, тогда пора заканчивать, я вам давал выбор». Я поднял руку и проговорил: «Покойтесь с миром». Сразу же из моей руки вылетели 2 пули и мгновенно пробили головы жрецам. Затем оба жреца безжизненно упали. Свет в их глазах погас, и они просто не успели понять, как умерли. Даже их развитая мантра не помогла, ведь скорость моих пуль была на совершенно другом уровне. Я спустился на землю и кивнул. Неплохо вышло, хотя я с непривычки использовал свой основной фрукт. Нужно будет проверить силу тьмы на Эниле, посмотрим, как она нивелирует силы других фруктовиков. С этими мыслями я направился в сторону дворца местного бога, мимо парочки трупов, которые не так давно были почитаемыми жрицами. Все же жизнь непредсказуемая штука, вероятно, с утра они даже и представить не могли, что их путь окончится таким образом. Я шел недолго, и спустя несколько минут прибыл к древним руинам. В центре этого разрушенного города был довольно огромный зеленый стебель, а наверху виднелись пара островов. И именно там я чувствовал самую сильную ауру в высшем дворе. Сразу было понятно, что это Эниль, Он меня тоже почувствовал, особенно после того, как умерли его жрецы. Я ощутил, как он начал двигаться, а ведь до этого он сидел на месте, вероятно, готовится к моему прибытию. Что ж, не буду заставлять Бога ждать, всегда мечтал забраться в небо по бобовому стеблю. Пройдя через руины города, я поднялся по большому стеблю на первое твердое облако. Но тут не было никакого храма, только толпа людей, которые были не очень вежливо настроены. Похоже, Эниль решил меня задержать. Хэймэм, он ведь не собрался улететь на своем корабле, думаю, стоит поторопиться, не хотелось бы упускать Лагию Молний. Я посмотрел на толпу его воинов и вздохнул. Мда, сейчас бы королевская воля не помешала убить нарушителя. Прокричал высокий мужик и ринулся в мою сторону со своей пикой. Все остальные последовали его примеру и также бросились на меня. Глава 69. Вся эта толпа была не особо многочисленной, тут было человек 50 максимум. Судя по всему, это солдаты Бога, или Божья армия, не помню, как их называли в каноне. Все они были одеты в белые одежды и бежали на меня с яростными взглядами. Среди них было лишь 3 здоровяка, которые хоть чего-то стоили, но в моих глазах между всеми ими не было абсолютно никакой разницы. Даже если один муравей больше другого, это им не поможет, я их не заставлял вставать у меня на пути. Так что на их действия я отреагировал простым движением, ударил рукой твердую поверхность облака и проговорил: «Черная дыра, хау-у». От меня во все стороны распространилась черная субстанция, похожая на дым, которая начала заполнять все пространство вокруг, остановив при этом всех нападавших, а затем начал затягивать их куда-то. Когда это началось, я ощутил странное пространство внутри этого тумана. Оказалось, что этот фрукт имеет контакт с каким-то неизвестным темным местом, в котором я могу управлять всем. В битве со жрецами я не особо ощутил эту связь, так как затянуть их просто не мог. Они были достаточно сильны, чтобы сопротивляться силе притяжения тьмы. Тех, кто попадает в это пространство, я могу попросту убить, и он не сможет сопротивляться, а если захочу связать, он не сможет дернуться. Также я могу здесь хранить все, что угодно, начиная от обычных людей, заканчивая целыми зданиями. У этой способности есть 2 варианта использования. Первый – это простое затягивание внутрь что-то и хранить там. Например, там можно держать пленников или перевозить своих союзников незаметным способом. Также, там можно хранить разные вещи. Второй вариант использования более жесткий – затягивать всех и сдавливать силой тьмы. Также можно затянуть человека вместе с какими-нибудь обломками и просто задавить его ими. Этот вариант использования больше пригоден для убийства слабых противников, потому что сильные люди просто смогут сопротивляться притяжению. Поэтому для захвата людей посильнее их сначала нужно обезвредить, а уже потом затягивать внутрь. Собственно, так и сделал Тич, когда победил Эйса. Ну, это определенно неплохая способность. Пока я раздумывал над черной дырой, все противники были полностью втянуты внутрь темного пространства, которое я ощущал внутри себя. Внутри они просто не могли двинуться, сила тьмы прижала их и связала. Я ощущал, что спокойно могу от них избавиться, если только пожелаю, но в этом не было необходимости. Я мог использовать освобождение и выбросить их вниз с этого облака, заодно и проверю, как работает этот навык. Я сосредоточился, и сила тьмы внутри меня забурлила, под ногами распространились клубы темного дыма, а затем я проговорил: «Освобождение, вуум, шух-шух-шух-шух». Тьма будто взорвалась, и все затянутые внутрь люди начали вылетать оттуда будто пушечные ядра. Они кричали, но ничего не могли сделать, разлетались в разные стороны, и ни один из них не смог остаться на облаке вместе со мной. Неплохо оно их выбросило. Хмыкнул я. Я мог быть слегка помягче, но с непривычки очень сильно открыл эти врата, которые соединяют пространство тьмы и внешний мир. Поэтому они оттуда повылетали так сильно. Нужно научиться контролировать это, не хотелось бы все предметы так доставать. Я посмотрел вверх на облако повыше и ухмыльнулся. Пора наконец поболтать. Забравшись вверх, я приземлился рядом с храмом, в котором жил местный божок, но, к сожалению, его тут не было. Его аура чувствовалась чуть дальше. Я уже догадываюсь, где он может быть. Я направился по направлению, которое мне подсказывало Хаки, и довольно быстро нашел Эниля. Он находился на огромном корабле, с множеством роторов и пропеллеров. В центре корабля располагалось огромное золотое лицо, под которым находился золотой трон. Эниль сидел на троне и смотрел в мою сторону со спокойной улыбочкой. Я также стоял в воздухе и улыбался, ждал, пока заговорит Бог. Спустя какое-то время Эниль не выдержал. Он встал с трона и проговорил: «Смертный, твоя сила удивительна, ты меня хорошо позабавил. Рад стараться, а великий бог Эниль», — сказал я с усмешкой. Он, видать, сразу осознал, что я над ним издеваюсь, поэтому нахмурился и холодно прорычал: «Человечишка, ты смеешь смеяться надо мной? Думаешь, раз победил моих слуг, можешь так говорить со мной?» Я усмехнулся: «Нет, нет, что вы, а великий бог, этот слабый человечишка не посмел бы. Гейрер, ты сам напросился, ублюдок, прими свое наказание». После этих слов вокруг Анили начали пробегать заряды электричества. Бзэ-зэ-бзэ-зэ. Их становилось все больше и больше. Затем электричество начало сливаться с его телом, и Эниль начал расти в размерах. «Хэмэм, а этот парень не так высокомерен, как я думал. Похоже, он осознает мои силы и решил действовать наверняка. Ну, неудивительно, его хаки наблюдения на очень высоком уровне, поэтому он вполне способен оценить мои силы». Пока я наблюдал за его супертехникой, Эниль уже заметно вырос в размерах, поэтому я сосредоточился и начал выпускать силу тьмы. Посмотрим, насколько сильна волна тьмы. Хау! Тьма вокруг меня нарастала и приобретала форму огромной черной волны. Эниль также не сидел на месте и вырос уже до размеров половины своего корабля. Затем он вытянул руку и прорычал: 200 000 000 000 Волтамару! БЗЗ! После этого он ударил кулаком, и в меня понесся огромный электрический луч. Я хмыкнул и направил волну тьмы по направлению его атаки. Бум! Две энергии столкнулись. Я чувствовал напряжение по всему телу. Все же фрукт во многом зависел от силы пользователя. Чем сильнее пользователь, тем сильнее фрукт. Поэтому будь здесь прошлый я, мне бы вообще не удалось продержаться под натиском атаки Эниля. Все же он не ударял по площади, а атаковал сконцентрированным лучом электричества. Так что было неудивительно, что через несколько секунд тьма была прорвана. БЗЗ. В меня летел ярко-голубой электрический луч, который спокойно мог меня серьезно ранить, если я приму его на свое тело. Хотя я и сильнее Эниля, но его фрукт имеет ужасную мощь, возможно, даже не уступая адмиралу. Разумеется, принимать удар на себе я не собирался. Жаль, конечно, тьма не остановила его удар. Я еще недостаточно опытен в силе этого фрукта, но это не единственный мой фрукт. Поэтому я выставил руку вперед, и из нее мгновенно вылетели клубы тумана, приняв форму щита. Сразу же в этот момент вся мощь фрукта молнии ударила в щит. Бум! Воздух вокруг затрещал, а мои волосы встали дыбом. Я почувствовал довольно неплохую мощь, давящую на щит, но он нисколько не ослаб. Все же наши силы в совершенно разных сферах. Глава 70. Энергия от атаки Эниль рассеялась довольно быстро. Поэтому я развеял щит и посмотрел в его сторону. Он стоял на том же месте, но его молниеносная форма полностью развеялась, а сам он был весь бледный и уставший. Я улыбнулся и начал медленно идти в его сторону по воздуху. В глазах Эниля четко отразилась паника, и он закричал: «Черт, ублюдок, это еще не все». После его крика вокруг него снова затрещало электричество. На это его действие я только усмехнулся и мгновенно переместился на расстояние в пару шагов от него. Вытянул руку и проговорил: «Черная спираль». Ху-у-у. Вокруг Эниля закружилась черная спираль и начала быстро его притягивать ко мне в руку. Шух, ка-ха-ха. Фруктовик был быстро схвачен мной за горло, без возможности вырваться. Он боролся и пытался ударить меня, но безрезультатно. Я ухмыльнулся и сказал: «Что, фрукт не работает?» После моих слов у Эниля в глазах отразился еще больший страх, и он закричал: «Ах ты, тварь, да я те, шлеп!» Я ударил ладошкой по его морде и холодно проговорил: «Хватит ныть, чертов божок, сиди смирно, я еще не закончил, да я тебя!» — прорычал Эниль. Бам-бам-бам! Я бил его кулаком снова и снова, до тех пор, пока он не перестал дергаться. Он повис у меня в руке и не издавал ни звука. Почти все его зубы были выбиты, и он потерял сознание, истекая кровью из всех лицевых отверстий. Я вздохнул: «И почему по-хорошему не мог? Любишь же ты усложнять. Ладно, теперь наконец можно проверить». Из моей руки вылетели клубы черного дыма и покрыли Эниля, затем я попытался распространить их внутрь его тела и попытаться что-то почувствовать. Все же мой фрукт влиял на его фрукт, ведь как-то он мог блокировать его силы. Но я еще не понял как. Хэмэм, от его сердца исходит странная энергия. Эта энергия словно стала его частью и находится с ним в тесной связи. Хэмэм, а что будет, если разорвать ей? Насколько я помню, сила фрукта сразу покидает тело фруктовика после его смерти. Возможно, именно этот метод использовал Тич, ведь если не разорвать связь с фруктовиком, силу фрукта просто не забрать. ведь она объединилась с ним очень тесно. Если я попытаюсь ее притянуть, используя притяжение тьмы, то Эниль просто умрет, так как его сердце не выдержит. Что ж, я вроде понял, силу фрукта нельзя забрать, не убив пользователя. Ее можно вытянуть, используя силу притяжения тьмы и только ее. У этой силы притяжения есть отличительное свойство, в отличие от моей гравитации. Сила тьмы каким-то образом может усмирять силы фруктовиков, и именно это делает его очень особенным. Попытайся я использовать гравитацию на этой странной энергии в теле Эниля, я бы просто убил его, а энергия вероятнее всего рассеялась. Да, не будь у меня фрукта тьмы, я даже бы не почувствовал эту энергию. Хмм, логия тьмы словно создана, чтобы усмирять силы других фруктов. Эх, даже если я это и понял, что дальше? Куда мне эту энергию деть, когда я ее извлеку? Мне нужно перенести ее куда-то и желательно в человека, с которым она сольется. Именно так и поступил Тич, когда забрал фрукт Белауса в каноне. Он просто перенес всю энергию фрукта в себя и слился с ней. Только непонятно как, два фрукта же невозможно контролировать. Я это точно вижу сейчас. Если бы Ниль съел еще один фрукт, его сердце бы просто не смогло уместить столько энергии, и он бы наверняка умер. Хмм, если только. Черт, а что если у черной бороды два сердца? Будь это так, он бы смог выдержать сразу два фрукта и при этом остаться жив. Мда, если это так, то он везучая сволочь. Хотя как он узнал, что сила фрукта находится в сердце? Насколько я понял, эта энергия просто влияет на все тело пользователя, словно какое-то излучение. Но я смог сделать такие выводы, используя фрукт тьмы, но как Тич до этого дошел? Хм, если я правильно помню, Вегапанк смог создать искусственные дьявольские фрукты. Возможно, и все фрукты в этом мире тоже были созданы кем-то. Может, это были те люди из пустого столетия? Плутон, Посейдон, они создали такие вещи, которых до сих пор боится мировое правительство. Поэтому я не удивлюсь, если и фрукты – это их работа. Если их записи смог прочитать Тич, тогда неудивительно, что он охотился за Ями-Ями. Хотя, все это мои догадки, может, я ошибаюсь. Хмм, Вегапанк. Помнится, Цезарь создавал для дофламинго какую-то жидкость, из которой создавались плоды, это что-то вроде радиоактивного удобрения. Может, все плоды выросли тоже на какой-то особой земле, обогащенной каким-то веществом. Ладно, хватит об этом думать, все еще впереди, успею узнать обо всем. Я затянул Эниля в пространство тьмы и спустился на корабль. Черт, сколько золота, нами с ума бы сошла, увидеть она это. Может, забрать все с собой? Ну... Пространство внутри меня хоть и не безграничное, но у него есть пределы. Например, этот корабль я точно не смогу затянуть, а вот с золотом проблем не возникнет. Вум. Я прислонил руку к золотому трону и затянул его внутрь. Тьма распространилась еще дальше и захватила еще и золотое лицо. Неплохо, будет подарочек для нами. Выдохнул я. Можно было забрать все золото, но мне было откровенно лень, я и так богат. А это просто маленький подарочек моему милому казначею.